Глава 20. Дупло. Бездна помнит все, что в нее бросают. Чтобы это достать, нужно сорваться вниз. Огонь в камине догорал, отбрасывал на стены пляшущие тени. Они были иллюзией жизни в доме. Я осталась в полном одиночестве. Словно отрубила себе руку, осознанно, хладнокровно. И только теперь начинала чувствовать нарастающий шок от этой самоампутации. Эйден за дверью шагает в ночи к дому смотрителя. Единственная близкая душа на всем этом острове. Он мог быть на моей стороне, а я сама его оттолкнула. Теперь все было по правилам. Моим правилам одиночки. Внутри меня все было разворочено, словно штормовым прибоем. Я поднялась, подошла к столу и взяла в ладонь камень Эммы. Он был гладким, холодным, бездушным. Сходила в свою комнату, взяла камень Кейси. Вернулась в гостиную и положила их рядом на деревянную столешницу. Два черных овала. Два свидетельства. Две даты, разделенные 30 годами. А что, если время здесь не линия, а петля? Что, если эта история не развивается, а догоняет собственный хвост, раз за разом приносит новую жертву? Я не знала, жива ли Эмма Маттисон, сбежала с острова или мертва, как Кейси. Рука сама потянулась к рисунку Кейси. Черный тис. Исполин, вросший в скалу, в мое сознание и в мои кошмары. Взгляд скользнул по стволу и зацепился за темное пятно у основания. Не просто тень, форма была слишком правильной, слишком круглой. В памяти всплыл фрагмент из детства. Мы с Мэйв лазали по скале, искали птичьи гнезда. Мэйв подсадила меня. Я залезла в дупло и долго не могла оттуда выбраться. Дупло. Логика сомкнулась на этом слове, как зубцы шестеренок. Той ночью Мэйв была на скале не одна. Ветер, ночь, некуда бежать. А что, если бы это случилось со мной? Если бы я поняла, что это конец? Если бы телефон был единственным доказательством, единственным шансом на то, что правда не умрет вместе со мной? Куда бы я его спрятала? Взгляд снова упал на рисунок, на темное пятно. И это была не гениальная догадка, а единственно возможный логический вывод — дупло. Если бы я хотела оставить доказательство своего присутствия на скале, я бы бросила телефон туда. В голове нарисовалась картина. И это было не воображение, знание. Рука, мелькнувшая у кармана, быстрое движение, и телефон летит в черную пасть дупла. Последний акт отчаяния и надежды. Времени на раздумье не было, как не было права на сомнения. Движения стали резкими, почти автоматическими. Поверх свитера я натянула старую куртку, ту самую, в которой забиралась на скалу в прошлый раз. В карман сунула фонарь, тяжелый, надежный, с цельным стеклом. Грубо сделанный тяжелый мужской фонарь, рассчитанный на экстремальные условия. Вышла из дома, даже не проверив, заперта ли дверь. Какая теперь разница? Кому будет нужно, войдет и в закрытую. Ночной сторм встретил меня на улице в полную силу. Это была не темнота, а физическая субстанция. Густая, мокрая, движущаяся. Северный ветер дул не порывами, а сплошной ревущей стеной. Нес с моря ледяную морось, которая насквозь прошивала одежду. Казалось, ветер мог запросто сбить меня с ног или переломить хребет. Воздух был насыщен запахом штормового моря. Йодом, солью и скрытой яростью. Дома на улице блестели так, будто их только что покрасили масляной краской. Я бежала. Нет, не бежала. Продиралась сквозь стену ветра и воды. Луч фонаря выхватывал из тьмы куски моего пути. Он был таким же беспомощным и жалким, как я. И таким же упрямым. Скала выросла из мрака внезапно, как стена преисподней. Тропы не было видно. Я нащупывала путь ступнями и светом. Тот самый каменный жёлоб, выбитый ледником. Щебень под ногами осыпался и падал вниз. Подъем превратился в борьбу на выживание. Ветер бил сбоку, пытаясь сорвать меня вниз. Мокрый камень ускользал из-под ног и пальцев. Дышать было трудно. Стихия вгрызалась в легкие. Фонарь, зажатый в онемевшей руке, выхватывал только сантиметры впереди. Острый выступ, узкую расщелину, кусок мшистого склона. Каждый мой шаг был вызовом, брошенным в глотку ночи. Я карабкалась, цепляясь за все, что могло послужить опорой. И вот я почти наверху. Фонарь был уже не нужен, я положила его в карман и вдруг споткнулась. Инстинктивно рванулась назад, пытаясь сохранить равновесие. Но под ногой оказалась пустота. Руки взметнулись, хватаясь за воздух. Я полетела вниз. Мир завертелся, смешался в карусели черного неба, камней и ветра. Первый удар пришелся на левое плечо. Тупой, сокрушающий. Острая боль пронзила все мое тело. Нога ударилась об камень. Раздался раздирающий хруст, который был слышен даже сквозь вой стихии. Из горла вырвался хриплый нечеловеческий крик, который тут же унес ветер. Потом было несколько ударов, скользящих, хаотичных, сотрясающих все мое тело. Я катилась по склону, цепляясь за выступы камней, за колючий вереск. И вдруг резкая остановка и тишина. Не внешняя. Ветер все еще ревел где-то над головой, а внутренняя. Шум в ушах сменился густым ватным звоном. Тело онемело, словно отделилось от меня. Боль разливалась и пульсировала, но до сознания едва доходило. Мои веки слиплись, их склеила ледяная грязь. Пришлось заставить их разлепиться, разорвав пленку шока и боли. Я лежала на боку, прижавшись щекой к чему-то мокрому и холодному. Мох или грязь. Темнота была абсолютной. Не было ни неба, ни земли, только черная пустота. Сердце колотилось, отдаваясь болезненными толчками в висках. Попытка пошевелиться вызвала новую волну боли. С трудом, но я все же перевернулась на спину и села, опираясь на локоть. Дышала рвано, поверхностно, пытаясь преодолеть тошноту и звон в ушах. Рука нащупала в кармане куртки фонарь. Металл был ледяным. Резкий луч разрезал тьму, ослепив меня на секунду. Я направила свет на ноги. Левая брючина была разорвана от колена до щиколотки. Под коленом зияла рваная рана. Из нее сочилась кровь вперемешку с грязью. Кость, казалось, была цела, но голень уже распухала, превращаясь в болезненное чуждое уплотнение. Я попробовала встать. Острая жгучая боль пронзила ногу от стопы до бедра, заставив втянуть воздух со свистом. Мне было не просто больно, невыносимо. Мысль работала с ледяной отстраненной ясностью. Самой не дойти и даже не доползти. Особенно сейчас, ночью, в такую погоду. Я пошарила вокруг себя лучом фонаря. Скала, вереск, темнота. Сознание пронзило мысль, что за помощью мне обратиться не к кому. Джек Коннелли? Он приедет, задаст вопросы, составит протокол и отвезет в амбулаторию. Но можно ли ему доверять? Катриона? Она разнесет весть обо мне по всему острову раньше, чем успеет позвать на помощь. Оставался только один человек. Тот, кого я выгнала в эту ночь. Мне уже нечего терять. Эта мысль прозвучала в голове не от отчаяния, а как констатация факта. Горькая, чистая правда. Все ставки были сделаны, мосты сожжены. Оставалась только решимость пойти на риск. Я достала телефон. Экран растрескался от удара, но светился. Дрожащий от шока палец нашел имя Эйдена в списке. Он взял трубку сразу после первого гудка. Голос был сдавленным от сна, но в нем не слышалось и тени раздражения. Только мгновенная животная тревога. Что случилось? Я закрыла глаза. Сказать эти слова было труднее, чем заставить глаза открыться после падения. Пожалуйста, помоги. Где ты? На скале, у черного тиса. Никаких лишних вопросов, ни секунды колебания, только два слова в трубке. Я иду. Положив телефон в карман, я потушила фонарь, чтобы не тратить заряд. Теперь нужно ждать. В темноте, под ледяным дождем, с болью, растущей, как живое существо, внутри ноги. Каждая минута растягивалась в вечность. Я слушала, как воет ветер, как далеко внизу бьются волны, и пыталась различить в этом хаосе звук его шагов. Страх сменялся оцепенением, оцепенение — новой волной боли. Я сжала зубы, чтобы не закричать. И вдруг не шаги, голос Эйдена, брошенный в ночь, как спасательный канат. «Финна!» «Здесь!» Я включила фонарь и направила луч в сторону голоса. Помахала им из стороны в сторону. Через минуту силуэт Эйдена вырос из темноты. Он не бежал. Двигался быстро, с осторожной звериной грацией, цепляясь за камни. Добравшись до меня, присел на корточки. Его лицо в свете фонаря было бледным, напряженным. Взгляд остановился на разодранной брючине и ране. «Идем домой», — — сказал он тихо, но так, что это прозвучало приказом. Его руки подхватили меня, готовясь поднять, но я инстинктивно отпрянула и уперлась ладонью ему в грудь. «Мне нужно на скалу». Эйден замер, и я не почувствовала в нем ни удивления, ни возражения, только мгновенную молниеносную оценку ситуации, расчет рисков и возможностей. Он не спросил, зачем, не стал уговаривать, просто сказал «Ладно». Опираясь на него, хромая и скрипя зубами после каждого шага, я снова начала карабкаться вверх. На этот раз путь был другим. Сильные руки Эйдена тянули меня, помогали, подсаживали. Всякий раз его нога находила следующую опору, а тело принимало на себя вес моего тела. Он не говорил, только работал, дышал тяжело и ровно, а я, цепляясь за него, чувствовала напряженные мышцы и стук его сердца, быстрые, как у загнанного зверя. Вскоре мы оказались наверху. Непроглядная темень сомкнулась над головами. Фонарь Эйдена, более мощный, чем мой, выхватил черный тис. Его корявые ветви метались на ветру. Мы подошли вплотную. Дупло. Оно зияло в основании ствола. Не просто отверстие, а черная влажная пасть. Края были обломаны, покрыты скользкой трухлявой древесиной и мхом. От него тянуло тленом и сыростью. «Подсади», — сказала я хрипло. Эйден встал сзади, обхватил меня за бедра и поднял, будто я ничего не весила. Я подавила боль и уперлась животом в шершавый край дупла. Свесила голову и руки внутрь. Запах сырой гнили и старой древесины ударил в нос. Я включила фонарь и посветила. Свет выхватил влажную труху, паутину, несколько камней. И там, в глубине, почти засыпанный мусором, торчал уголок чего-то темного, плоского, с неестественно ровным краем. Сердце замерло, потом заколотилось с бешеной силой. Игнорируя боль, раздиравшую плечо, я протянула руку. Пальцы нащупали скользкую древесину, холодную труху, а потом гладкий твердый пластик. Ухватившись за край, я его вытянула. В свете фонаря в моей руке лежал телефон. Я обернулась к Эйдену. «Теперь срочно домой!» Дверь захлопнулась, отсекая свист ветра и холод ночи. В прихожей воцарилась тишина, нарушаемая только нашим прерывистым дыханием и стуком капель с одежды на каменный пол. После яростной стихии снаружи дом уже не казался холодным склепом. С помощью Эйдена я доковыляла до дивана. «Принеси зарядку из комнаты, Мэйв». Мой голос прозвучал, как скрип гвоздя по стеклу. Эйден кивнул, сбросил мокрую куртку и бесшумно исчез на лестнице. Вернулся с проводом, воткнул его в розетку у дивана и соединил с телефоном. Маленький экран вспыхнул значком разряженной батареи. «Теперь я займусь твоей ногой». Голос Эйдена был ровным, лишенным всякой эмоции. Ни предложение, ни просьба. Следующий пункт в алгоритме действий. Он присел на корточки перед диваном и резко, без церемоний, задрал разорванную брючину до колена. Я вздрогнула от внезапности, от этой почти ветеринарной деловитости. Его взгляд скользнул по ране, холодно и оценивающе. Ни тени сочувствия, только концентрация. «Сиди». Эйден ушел на кухню. Послышался звук льющейся воды, звяканье посуды. Вернулся он с пластиковой миской, в которой плескалась вода, и с охапкой чистых кухонных полотенец. Поставил миску на пол, опустил в нее одно полотенце, достал из кармана пузырек. Аптечка пустая, нашел только перекись. Смоченным полотенцем он стал смывать грязь и запекшуюся кровь вокруг раны. Движения были быстрыми, спокойными, без всякой осторожности. Вода ледяная. Я стиснула зубы и впилась пальцами в обивку дивана. Потом он взял бутылку с перекисью и, не предупреждая, вылил содержимое на рваные края. Шипение, белая пена, жгучая, пронизывающая боль, от которой потемнело в глазах. Его пальцы, державшие щиколотку, на мгновение сжались сильнее, будто пытаясь зажать саму боль. Я не закричала, а только хрипло выдохнула. Эйден разорвал чистое полотенце на полосы и начал бинтовать ногу, туго, профессионально, перетягивая поврежденное место так, что пальцы на стопе начали неметь. Ни одного лишнего движения. Когда закончил, он взял диванную подушку и сунул под мою забинтованную ногу. «Не двигай». Только тогда Эйден посмотрел на телефон. Индикатор горел зеленым. Он взял устройство и передал его мне. Экран ожил. Обои — снимок заката над гаванью. Я сразу открыла сообщение. Ничего. Обычная переписка с родителями учеников, с Катрионой о доставке посылок для школы. Фотогалерея, снимки школьных мероприятий, пейзажи, селфи Мэйв, улыбавшийся в камеру за несколько дней до смерти. От этой обыденности, от иллюзии нормальности жизни мне стало тошно. Диктофон. Открыла список записей. Одна, в самом верху, от 25 октября, 22:47. Сердце пропустило удар. «Смотри», — прошептала я, хотя Эйден и так смотрел на экран через мое плечо. Я нажала на воспроизведение. Сначала сплошной шум. Вой ветра, такой знакомый, такой всепроникающий, что, казалось, он дует из динамика телефона в гостиную. Грохот прибоя далекий и неумолимый. Шуршание одежды от быстрых шагов по камням. Потом голос. Мужской, глухой, искаженный помехами, заглушенной стихией. Слов не разобрать, только ритм грубый, настойчивый. Прибавив громкость до максимума, я приблизила трубку к уху. Эйден придвинулся ближе, его дыхание коснулось моей щеки. Скрип, ветер. Сквозь него все по правилам. Голос был приглушенным, но интонация неоспоримая, властная. Пауза, заполненная рокотом волн. «Ты же сама знаешь». Порыв ветра, свистящий в микрофон. «Так надо!» Последнее слово было сказано с особой нарочитой отчетливостью и намеренно разделено на два слога, как удар топора. И потом голос Мэйв, чистый, высокий, пронзительный. «Не смейте!» Запись оборвалась. Я перемотала ее назад и включила снова. Мы вслушивались в каждый шорох, в каждый обрывок. Потом снова и снова. С каждым прослушиванием ужас не только не исчезал, он сгущался, делался осязаемым, как запах крови и перекиси. Мой взгляд встретился со взглядом Эйдена. В его глазах я увидела тоже леденящее понимание. Мы только что слышали предсмертный голос Мэйв, будто стояли с ней на краю обрыва. «Мэйв была на скале не одна», — сказала я. Мой голос был чужим, плоским и безэмоциональным. «Теперь мы знаем это наверняка». Эйден молча поднялся, ушел на кухню. Вернулся с двумя кружками горячего чая. Одну поставил на стол передо мной. Сам отвернулся к окну, за которым ночью ступало место свинцово-серому рассвету. «Чей это голос?» — спросила я. Он обернулся, его лицо было уставшим и осунувшимся. «Сложно понять, звук искажен». «Расшифровать бы запись целиком», — я вздохнула. «Вычленить голос из шумов». «Завтра». Эйден посмотрел на часы на своей руке. «Уже сегодня я уезжаю на материк, в госпиталь к деду». Он сделал паузу. «И если ты доверяешь мне, я возьму телефон с собой». «Зачем?» Вопрос вырвался у меня вместе с новой волной колючего недоверия. «Отдать ему телефон? Единственную улику?» «На материке есть человек, специалист по аудио. Он может вытащить из этого хаоса речь, убрать ветер, шум прибоя. Оставить только голоса». Я смотрела на его напряженное, серьезное лицо, на его побелевшие от перекиси руки. Он только что вытащил меня со скалы, обработал рану, разделил со мной шок от услышанной записи. Это был не выбор между доверием и недоверием, всего лишь расчет рисков. «Ну, хорошо», — сказала я тихо. Но прежде чем отдать ему телефон, я открыла журнал звонков. Прокрутила к дате 25 октября и застыла. В 22:03, за 40 минут до той трагической записи, был исходящий звонок, всего один, на номер Эйдена. И он не ответил на звонок. Я подняла на него глаза. «В тот день, в 10 вечера, она звонила тебе», — прошептала я. «Но ты не взял трубку». Эйден закрыл глаза, будто принимая удар. Потом медленно кивнул. Я не слышал ее звонка. Его голос был низким и хриплым от усталости. Он смотрел на меня, не отводя взгляда. «Если не веришь...» Я не дала ему договорить, протянула телефон. «Вот, возьми». Он спрятал аппарат во внутренний карман и натянул на себя куртку. Я доковыляла с ним до двери. Эйден остановился и, чуть помедлив, сказал. «Будь осторожна, Фина. Дверь никому не открывай. Теперь мы вместе плывем против течения. Эйден вышел. Дверь закрылась, и я задвинула щеколду. Вернувшись в гостиную, потянулась к чашке, которую он принес. Фаянс был еще теплым. На поверхности чая колыхалось отражение рассвета в окне.